Мы выехали со двора, закрыли за собой дверь и поехали до Ивана. Добравшись, я сначала побибикал ему обычным гудком, штатным. Ноль внимания, спит наш автомеханик. Ну что ж поделать, он сам напросился с нами. Я нажал на другую кнопку, рядом с которой была надпись «Гудок В20». Если не ошибаюсь, то это тот самый паровозный гудок, которым раньше пугал людей. Не ошибся. Мне показалось, что даже трава пригнулась перед нами от этого звука. Он что, его еще мощнее сделал? Я открыл дверь и нажал повторно. Ох, блин, чуть не оглох. Оказывается, в кабине была весьма хорошая звукоизоляция. «Вова, мля, смерти моей хочешь?» – проорал Петя, закрыв уши. «А, что, не слышу?» – поковырялся в ухе мизинцем я. «Реально мощно звучит». Из дома выбежал Ваня в трусах и с автоматом в руках. «Хех, забавно смотрится». Увидев нас, сплюнул и вернулся внутрь дома. Через 5 минут вышел уже одетый. Я открыл дверь и спрыгнул на землю. «Привет спящим!» – поприветствовал я его. «Ты чего пугаешь?» – хмуро ответил Ваня. «Тебя звал. Кататься поедешь? Чего? Прям сейчас? Я спать-то лег недавно». «Ну как хочешь», – сказал я, поднимаясь в кабину. «Ай, чертяка, стой, 10 минут мне дай, хоть умоюсь да вещи соберу. Давай, беги». Я зашел за ворота, подошел к Ваниной модернизируемой копейке. Судя по всему, из нее Ваня машину апокалипсиса делать не собирается, а просто для покатушек, девушек возить. Ну не знаю, как по мне, сейчас более актуально именно защищенный транспорт. Эх, найти бы БТР, он и без модернизации будет хорош, а если еще Ваня поработает над ним. Через 8 минут, я засек, из дома вышел чистый и довольный Ваня, с небольшой сумкой в руках. Ну что, поехали. Куда поехали? Пошли в сарай за запчастями. Если не дай бог случится что, как чиниться будем? Хм, тоже верно. Я позвал за собой Петра и мы втроем зашли в сарай, стоящий около дома. Там в центре были навалены какие-то малознакомые мне запчасти, разные непонятные куски металла, пустая 200-литровая бочка, пара покрышек от легковых машин, даже деревянное бревно было. Я удивленно посмотрел на Ваню. «Ничего не говори, просто грузим это в кузов и все. Как знаешь», – пожал я плечами. Минут за 10 все перетащили в центр кузова, сверху, чтобы не разлеталось, накрыли специально припасенной для этого сеткой, прикрепив ее в специально для этого предусмотренных крепежах на дне кузова шишиги. Ну вроде все, можно ехать за нашим последним попутчиком. Уже втроем мы погрузились в наш грузовик и поехали за Анатолием. Доехав, погудели обычным гудком. Я не рискнул пугать людей паровозным, а то мало ли, тут вообще-то и пенсионеры живут. Не дай бог еще Кондратий хватит, но обычного гудка хватило. Из дома вышел Анатолий, тоже с рюкзаком за плечами и моим вепрем в руках. «Толя, привет», – поздоровался я, выйдя из машины. «Ты что, готов уже ехать?» «Конечно, чего тянуть?» «Ну отлично, поехали. Только 2 места пассажирских в кабине. Кто едет в кузове?» «Да давайте я». «Не привыкать», – вызвался Петр. «Да я тоже в кузове. Мне с карабином там сподручнее будет. Хоть он и слабенький против высокоуровневых, но лучше, чем ничего. Ну как знаете, забирайтесь». Парни забрались, затащили внутрь лесенку, закрылись изнутри в своей шипастой клетке и удобно разместились на лавках, которые, кстати, имели мягкое сиденье, так что не отобьют себе филейные части при езде по бездорожью, если такое будет. Так-то ходовка у грузовика сейчас стала очень мягкая, по асфальту и грунтовке даже на полностью деревянных лавках не было бы дискомфорта при езде. Мы выехали за деревню и поехали в сторону Дровянки. Не совру, если скажу, что это была самая приятная моя поездка за последнее время. Играет записанная на флешку классическая музыка, в кабине комфортная температура, шума двигателя вообще не слышно, Ваня не торопясь рассказывает назначение каждой дополнительной кнопки на панели. Ехал бы и ехал. Вдруг сверху раздался чуть слышный в кабине выстрел. «Это что за новости такие?» Я притормозил, осмотрелся, нет ли рядом зомби, приоткрыл дверь. «У вас там все нормально?» — крикнул в сторону кузова. «Да, все отлично, зомби просто был в канаве», — раздался голос Анатолия. «Я его упокоил, видимо, начального уровня». «Понял. Если что, стучите по кабине, а то даже выстрел еле услышали». «Хорошо, и мы поехали дальше. А вот и поворот на завод, но нам дальше». Еще минут через 15 впереди стали виднеться первые дома. Я припарковался на обочине, вылез из кабины. «Вов, ты чего?» – спросил сверху Петр. «Да как-то боязно лезть. Тебе там сверху видно что-нибудь? По идее должны зомби гулять. Не вижу никого. Слишком пусто, согласен. Я своего мышонка выпущу. Пусть побегает, посмотрит. Давай. Выпустив Мауса, мы стали ждать его возвращения. Через минут 15 тот вернулся. Да только состояние у него было довольно необычное. Вся шерсть дыбом и сам он будто в шоке, что ли. Или это состояние Мишки на него передалось. Миш, у тебя там дома все нормально? Я решил сначала это узнать. Мышонок кивнул. Проблемы в деревне? Мышонок яростно закивал. Осторожней, голова отвалится. Зомби. Кивок сверху вниз, потом справа налево. Это как? Не совсем зомби, какой-то другой монстр. Кивок. Снова кивок. Понятно. Один. Опасный. Кивок. Кивок. Ясно. Ну ладно, поехали, посмотрим. Парни, будьте настороже. Если сверху увидите тварь раньше нас, маякуйте. Принято, ответили из кузова. Я быстренько расправил лезвие на колесах, заблокировав их в открытом состоянии, сел за руль и медленно, со скоростью пешехода, поехал в деревню. Через пару минут мы уже ехали по центральной улице деревни. Вокруг пустота, вообще нет ни одного зомби. И это очень странно. Где же тот монстр? Твою же мать! Я резко нажал на тормоз. Из-за единственного замеченного здесь двухэтажного дома какого-то деревенского олигарха вышел монстр. Не, не так, монстр. Ростом визуально около 4 метров, он больше всего походил на... Да я даже не знаю на что. Какой-то огромный мясной столб высотой 3-4 метра, с такой же шириной, то есть, он будто квадратный, с огромной пастью, несколько хаотично размещенных глаз, вместо ног какие-то маленькие ножки, как у многоножек, да и рук у него было с десяток обычных, человеческих, стандартного размера. И это на фоне общего гигантского размера смотрелось очень странно. Самое жуткое, что то тут, то там, сквозь кожу этого чудовища проглядывали человеческие кости. Да он же просто впитал их в себя, как губка, увеличив свой размер. Жуть, вот куда все зомби подевались. Этот монстр их поглотил. Ну что ж, будем уничтожать. Сверху раздался одиночный выстрел. Видимо, Анатолий. Но, судя по всему, текущему хозяину деревни он не доставил совсем никаких неудобств. Тот даже не почесался. Единственное, что добились этим выстрелом, то, что чудовище посмотрело на нас и медленно на своих ножках поползло в нашу сторону. Раздалась короткая очередь Петра. Результат был такой же, что и у выстрела Анатолия. Единственное, стали заметны небольшие повреждения шкуры, которые через мгновение заросли. Даже в глаз попал, который на секунду закрылся, а после открытия был снова цел. Жесть, и как его уничтожать? Ну что ж, попробуем тяжелую артиллерию. Я медленно стал ждать приближения монстра. Ваня рядом со мной стал на меня посматривать с опасением. «Вов, может свалим? Мне не нравится эта зверушка. И не стоит его таранить. Чую, даже Шишигиной мощности будет мало. Завязнем в нем и нам хана. Да, мне тоже так кажется. Подожди, хочу кое-что попробовать. Еще немного, еще чуть-чуть». Одно радовало, монстр двигался ну очень медленно, и от него можно было убежать. Зомби тупые, видимо, сами нападали на него, вот и оказались сожранными. Или просто не воспринимали его как врага, чем он и пользовался, подползая и сжирая. А пасть там весьма большая. Смогу залезть целиком, если было бы желание. 20 метров до нас, 15. Сверху по кабине стукнули. Тоже переживают. Чего я стою, не двигаюсь. 10 метров. Пора. Портальный склад. Не понял, а где склад? Я изначально планировал, что он возникнет где-то в районе головы, повредив мозг и убив тварь. Тварь немного ускорилась, а портала не было. Это как? Снова блок? Я мысленно попробовал сдвинуть портал, и он высунулся из тела. А нет, работает как надо. Вытащил его полностью, снова погрузил в монстра. Вообще никакого эффекта. Рана зарастала мгновенно, а располовинить его полностью у меня не получалось из-за его слишком большой толщины монстра, только частями. Но из-за слишком тонкого разреза, чудищу особо не мешали мои попытки. Ну все, теперь точно пора валить. Резко сдав назад, я развернулся и мы помчались с поля боя, бесславно сдавая позиции. Отъехав на примерно километр от села, я остановился, вышел из транспорта. «Сигаретки не найдется?» – спросил я товарищей. «Ты ж не куришь?» – удивился Петр. «Самое время начать. Есть у кого идеи, что делать с этим монстром? Даже моя суперспособность оказалась бесполезной. Я в шоке, если честно. Да мы тоже. Огнестрел против него тоже не котируется», — сказал Толя. «Гранатомет бы нам, «Разнести его к хренам», — заговорил стихами Петр. «А может попробовать его сжечь?» — подал идею Ваня. «Думаешь, получится?» — удивился я. «Ну, в крематориях же сжигают тела, почему бы нам не попробовать? А как это сделать? Там газом вроде жгут и довольно долго. Ну, у нас почти 400 литров топлива имеется. А кто будет подходить обливать это чудовище?» «Чур я пас», — взял я самоотвод. «Да без проблем, давайте добавим грузовику сопла спереди, подадим туда топливо, сделаем пьезоподжиг, тем более генератор в наличии, и пойдем отжигать, да поджигать. Звучит хорошо. Из того шмурдика, что мы взяли, сможешь сообразить?» «Должен. Зря я что ли столько с собой взял. Действуй». Ваня справился за полчаса, во время которых мы неотрывно смотрели в сторону деревни, ожидая появления оттуда мясного монстра. Но вроде обошлось. «Готово, давайте пробовать», — сказал Ваня. Я с Петром и Анатолием отошли от передка грузовика, Ваня залез в кабину, что-то там сделал. «Вжух», — сказала пламя, вырвавшееся из двух небольших трубок, торчащих теперь сквозь дырки в отвале. «Ни хрена себе, оно било вперед метров на 5, да не просто горело, как костер, а было будто под напором. Огнемет прям». Я показал Ване большой палец, выражая свое восхищение проделанной работой. Автомеханик довольно улыбнулся. «Как же хорошо, что его взяли с собой». Ваня что-то нажал, пламя погасло. «Работает», — сказал он, выпрыгнув из кабины. «Отлично, ты молодец, Вань. Ну что, по машинам? Поехали делать шашлык». Мы загрузились и не спеша поехали снова пробовать победить монстра. Ваня по пути показал мне два переключателя, отвечающие за подачу топлива и пьезоподжиг. «Надеюсь, что все у нас получится». Доехав до деревни, я не увидел монстра там, где он недавно гнался за нами. «Он что, вернулся к себе в логово?» «Похоже». Медленно мы стали приближаться. Затем я нажал на штатный гудок, чтобы не оглушить товарищей в кузове, и стал ждать мясного урода. Все было так же, как и в прошлый раз. Тот выполз из-за двухэтажного дома, сразу же заметил грузовик и пополз к нам. Дождавшись его приближения к нам до 5 метров, я щелкнул сначала подачу топлива, обрызгав струей топлива того с головы до ног, затем щелкнул пьезоподжигом. Из сопел вырвалось пламя, сразу скрыв под собой это чудовище. Раздался такой вой, что мне даже в звукоизолированной кабине стало слышно. Бедные парни в кузове, но не до них пока. Я стал медленно отъезжать задом, так как зверь показался сквозь пламя и довольно шустро пополз к нам, не переставая выть. Действует огонь, хорошо действует. Пока, правда, визуально не было ничего заметно, кроме начинающейся запекаться корочки, но раз кричит, значит больно засранцу. Вот так и двигались мы такой жаркой компанией. Тихо ехавшая задним ходом шишига, орущая и двигающийся в нашу сторону монстр, и пламя, соединяющие нас, а он походу обделен интеллектом, так как, несмотря на то, что не мог нас догнать, не оставлял этих попыток, упрямо ползя вперед. Это хорошо, а то еще бегать за ним пришлось бы. Через минут 15 такого хода, когда мы уже покинули пределы деревни, зверь просто упал, перестав двигаться. Помер, что ли? Я еще с минуту поливал его огнем, затем заглушил огнемет. Хватит топливо тратить. И еще минут 10 мы просто тихо сидели в машине, наблюдая за монстром, пытаясь высмотреть движение. «Все, он труп», — вдруг сказал Ваня. «Откуда знаешь?» — удивился я. «Сообщение пришло. Элитный мясной голем 12 уровня убит. Получено опыта 429-3143. Ну и уровень мне дали. 7-й уже. Хватило даже почти наполовину до 8-го. Весь опыт, получается, достался Ване. Ну да ладно, мне не жалко. Все равно моей заслуги тут особо нет. О, поздравляю. Значит, не зря мы ждали, не подходя к нему. Долго помирал. Ну что ж, пойдем посмотрим поближе на это недоразумение, да проверим лут». Глава 15. Мы с Ваней вылезли из машины. «Тварь точно сдохла?» — сверху спросил Петр. «Точно, у Вани сообщение было», — ответил я. «Это мясной голем, элитная мразь, 12 уровень. Нехило он тут прокачался. Ну, вы там посматривайте, чтобы никто не подошел к нам незаметно. Мы пока глянем, что из него выпало». «Принято». С Ваней подошли к мясной туше. «И как его сдвигать, заразу? Лут то скорее всего под ним. Тросом можно», — автомеханик будто мысли мои читал. «К грузовику зацепить, да сдвинуть к обочине. Ну давай попробуем. В этой твари не одна тонна веса. Думаешь, сдвинем?» «Должны», — ответил Петр и пошел к кузову. «Эй, бойцы, а, Сверху показалась голова Анатолия. «Достаньте там в ящике пару тросов, киньте сюда». Голова скрылась, через минуту появилась снова. «Вот, лови, благодарствую». «А два тебе зачем?» – поинтересовался я. «Один не справится». «Справится, только за что ты, тварь, цеплять собрался?» «Второй, чтобы обмотать ее». «Понял, затупил, вопросов больше не имею». Ваня сноровисто обвязал голема, прикрепил к тросу, который в свою очередь закрепил за крюк, приваренный к отвалу. «Тащи», — сказал он мне. Я залез в грузовик, включил заднюю передачу и медленно поехал, сворачивая на обочину, чтобы туда оттащить труп. Трос напрягся как струна, но все же выдержал, и голем поволочился за шишигой, оставив вместо себя на земле фиолетовую коробку. Эпик. Все как я люблю. Оттащив монстра, чтобы он целиком лежал на обочине и не мешал проезду, я вылез из грузовика и пошел в сторону лута, рядом с которым уже стоял Ваня. «Ну что ж, Вань, твоя добыча. Забирай», — сказал я. «Ой, Вов, да не прибедняйся ты. Бери себе, да поехали. Будешь сейчас еще из себя строить благородного рыцаря. Нахрен мне лут, мне и так нормально живется. А ты давай, качайся, развивайся». «Ну спасибо, вроде и похвалил, а вроде и наоборот». «Ага, я такой, жду в машине», — Ваня пошел в сторону грузовика. «Эх, ну раз вы настаиваете». Я подошел к коробке, открыл ее. «Магический кулон, удваивает вашу ману. Прелесть какая, вроде и слов мало, но такие приятные. А я все боялся, где ману брать на порталы. Снял старый кулон, на плюс 10% к магической силе, одел новый. Смотрим. 480-520. Нехилый такой скачок. Минус 40 маны — это за существующие порталы. Отлично. Теперь можно деревню осмотреть. Возьми хоть в ответку вот этот мой скромный подарок, а щедрый человек. После того, как сел в машине, сказал Ване, передавая ему мой первый кулон. Давай, буду модный, с побрякушками. О, прибавление к мане. Неплохо. А то часто не хватает. А чего в эпике было? Да тоже кулон удваивает ману. Блин, надо было себе взять. Ну на, могу отдать. Начал я снимать кулон. Да шучу я, завязывай раздеваться, засмеялся Ваня. Шутник. Все равно, спасибо за подарок. Да без проблем. Поехали, может и правда сегодня успеем домой. Ага, погнали. Мы доехали до деревни и стали понемногу по ней пробираться. Состояние деревни было весьма унылым. Разбитые окна, двери, полуразрушенные дома. Дай угадаю, эти разрушения нанес этот голем. Вероятно, до людей пытался добраться. Ну или до зомби, так как ему, судя по всему, было все равно кого жрать. Эта деревня размером была немного меньше нашей. Проезд из конца в конец со скоростью пешехода занял около получаса. Периодически я включал тот паровозный гудок, чтобы выманить на себя или зомби, или людей. Но бесполезно. Не было никого от слова совсем. И это было грустно. Понимаю, что живых тут вряд ли уже встретим. Но вот такая безжизненность угнетала. Сколько тут людей умерло? Есть ли кто-то, помимо семьи Анатолия, кто спасся? Сколько таких деревень по стране? Сколько подобных вымерших поселков и городов, где нет выживших? А вот и конец деревни. Как и ожидалось, здесь особо не было ничего интересного, но, пожалуй, оставлю тут портал. Судя по всему, голем сожрал всех в округе, поэтому должно быть относительно безопасно. Я остановил машину, вылез. «Толя, где здесь твой дом-то?» — крикнул я. «Да вон виднеется. Видишь, забор из синего профнастила?» «Ага, понял. Сейчас подъедем». Снова забрался в машину, подкатил к неподалеку стоящему дому. Мы с Ваней вылезли наружу. «Спускайся, хозяин. Пойдем осмотрим твой дом. Вов, я здесь побуду. Отсюда прикрою, с высоты», — сказал Петр. «Ага, давай». Толя спустился, и мы вдвоем пошли в дом. Ваню подняли к Петру в кузов, как в наиболее безопасное место. Все равно он не боец без своих автомобилей. Мы с Анатолием прошли на участок. Я спереди, с клюшкой в руках, он позади. Клюшка, кстати, теперь давала усиление силы ударов 5 раз. Вот почему голова того охотника взорвалась от удара. У меня сейчас и правда оружие 1 удара. Вряд ли какой-либо зомби моего уровня выдержит больше, чем пару ударов. Ну, разве что, какой-нибудь элитный, наподобие этого вот встреченного нами голема. Хотя у того, как мне кажется, просто защита от физического воздействия была. Маг его разделал бы под орех. Особенно, судя по итогу нашей битвы, огненный маг был бы эффективен. На участке, несмотря на творящийся беспорядок, было в какой-то степени уютно. Бетонные дорожки, клумбы, уже растоптанные, подстриженные кусты, даже газон был с некогда ухоженной травкой. Видно было, что люди, жившие здесь, не занимались бездумным огородничеством, когда каждый сантиметр земли пытаются чем-то засадить, а создавали себе именно место для комфортного проживания и отдыха. Да уж обидно все это бросать. Видно было, что Толя расстроился, прибыв на прежнее место жительства. «Не расстраивайся, Анатолий, у нас в деревне не хуже сделайте, даже лучше». «Откуда знаешь, что расстроился?» – удивился тот. «Да на лице написано. Ладно, все это мелочи жизни. Где твой артефакт?» «В комнате бросил, когда нас уже почти окружили. Ну пошли, проверим. Вдруг там кто-то затаился внутри». Мы осторожно вошли в открытые двери дом. Медленно, с клюшкой на изготовку, я проследовал до дальней комнаты. Но нет, обошлось. Никого тут не было. Только артефакт ВЕП-308 валялся на полу в режиме ожидания. Увидев его, Толя позабыл все о своей хандре и метнулся к оружию. Сразу же схватил его и начал осматривать, будто он мог пострадать. «Ну что, намиловались?» – спросил я его через несколько минут, после того как сам сходил еще раз осмотрел дом. «Просто так, лишь бы не стоять на месте». «Ага, спасибо большое». «Да ни за что, одно дело делаем. Есть что-то, что хотел бы забрать к себе?» «Да до хрена, одних припасов полный погреб, а спуск где в него? Я не увидел у вас в доме люка». «Вова, соберись, я не про подпол, а про погреб говорил. На участке за домом вход находится. Ты что, никогда погреб не видел? А, тьфу ты, затупил. И много припасов? Да много, годами копили». «Ну раз годами, ну хорошо, давай тогда сюда еще наведаемся, Колю в помощь позовем, быстро все вынесет, было бы неплохо. Да и помимо нашего, другие дома и погреба стоит прошерстить. Деревня-то у нас хоть и небольшая, но, как видишь, дома добротные. Охотников, да шишкарей много у нас проживало, не бедные люди. Скорее всего и оружие в домах найдем. Да, ну и помимо этого, есть у меня одна идейка, насчет портала сюда. Если честно, жутко как-то от запустения. Вот недавно жили люди, а вот они все мертвы. Ну не наговаривай, мы-то живы. Ну я образно, ну если только образно. Пошли пока на выход, ага. Мы вышли из дома и прошли к шишиге. Вов, позвал меня из шишиги Петр. Давай тут портал где-нибудь в подвальчике организуем. Ну не паханное поле для мародерства. Я сверху осмотрел, тут на каждом втором участке погреба имеются. Руки чешутся заглянуть туда. Или может сейчас заглянем? Не, сейчас точно нет. Не хочу я все же ночевать вне дома. Лучше организовать портал. Да и Толя тоже советует изъять припасы. Вот, хорошее дело. В каком доме будем прятать его? Ни в каком. Прямо в центре деревни. И чтобы всем в округе видно было. Не понял. Зачем это? У меня тут появился новый план развития и привлечения людей. Ставим посреди заброшенного поселка портал. И пусть, если на поселок выйдут выжившие, находят наш портал и приходят к нам в гости. После этого или себе людей берем, или переправляем в поселок. А если неадекваты какие придут, либо бандиты, ну мы же не будем клетку открывать. Я даже вместо клетки сделаю что-то более защищенное. Типа здание построю, с закрытыми комнатами. Внутри каждой комнаты, по порталу. Ну и наблюдение с двусторонней связью. Чтобы можно было выяснить, что за человек и чего хочет. Разумно. Может сработать. Даже участковый был согласен с моими планами и не имел возражений. Значит, правильно делаю. Ну, а как же? А чтобы было понятно, что с той стороны друзья, мы напишем послание около портала. Иначе ни один нормальный человек в непонятную хрень не сунется. Ну тогда погнали в центр. За 5 минут доехали до местного импровизированного центра сего поселения. Им оказался местный рынок. Вроде удобное место. Я отменил оба портала на завод. Они свою цель выполнили. А теперь создадим портал сюда. Вов, погоди. Остановил меня в последний момент Петр. Что такое? Удивился я. Если я правильно разобрался в твоих способностях, ты сначала построишь портал сюда, потом метнешься домой и там построишь портал отсюда туда. Правильно? Ну да. Так вот, может не будешь портал из дома сюда делать на видном месте? Аргументируй. Ну раз мы сюда будем ходить, то, как мне кажется, путь сюда должен быть в каком-нибудь неприметном месте. Или хотя бы не на виду у всех, чтобы не попасть в ловушку при заходе сюда. Мало ли, хм, логично. Тогда портал отсюда домой сделаю в этом месте, я указал рукой перед собой, а портал из дома сюда, Ну хотя бы вон в ближайшем доме. Мы немного отошли от рынка и зашли в рядом стоящий дом. Анатолия оставили на шишиге прикрывать. Он теперь со своим артефактом был идеальным наблюдателем. А домик оказался ничем не примечательным. Обычный такой, деревенский дом. Две комнаты и кухня. Самое интересное, что мне бросилось в глаза, это огромный старый шкаф. Так, что-то я про шкафы и порталы помню. Вов, хочешь угадаю ход твоих мыслей? Хмыкнул Петр. Портал в шкафу, я настолько предсказуем, да ты уже с минуту пялишься на него. А с учетом того, зачем мы сюда пришли, логическую цепочку провести несложно. Только там, вроде, портал был из шкафа куда-то, а не наоборот. Ну и ладно, а у нас будет немного иначе. Мы сообща освободили шкаф от вещей и отнесли их в другую комнату. После чего я в шкафу создал портал. При закрытых дверях он даже не заметен. Забавно получилось. Ладно, Петь, я домой, через час вернусь, как способность откатиться. Не скучайте тут, давай, лети. Дом, милый дом. Я оказался на пороге своего дома, прямо около Джейка, который от моего появления рядом с собой вскочил и взвизгнул испуганно. Ха, морда, испугался, свои, не ссы. Джейк на это что-то ворчливо прорычал мне в ответ и снова улегся на облюбованное место. Я зашел в дом, и снова здравствуйте. Поприветствовал я что-то уплетающего Николая и Юлиана. Те в ответ мне просто махнули рукой. Чего не работаем? Чего жрем? Обед у нас, и так и шачим за всех, пока вы там прохлаждаетесь, хмыкнув, сказал Юл. А жрем борщ. Опа, откуда такое богатство? Места знать надо. Да Катина бабушка передала кастрюльку, когда мы к ним заходили, осматривали поле для работы. А мне хватит, я тоже борща хочу. Хватит, конечно. Там этой кастрюлькой десяток таки как Коля можно накормить. Тебя и подавно. Вон же стоит, на тумбочке у окна. И правда, на тумбочке стояло кастрюлище, литров на 15. Ну 10 не 10, но на 5 коль там точно хватит. Я присоединился к уничтожению угощения. Петру, Анатолию и Ивану оставили их порции, естественно. Юл, как обстановка? Можно будет что-нибудь организовать? Меня в первую очередь интересует сигнализация, даже не автоматическая, чтобы я мог включать, а чего сам не построишь. Раз у тебя сигналка есть, то и какое-нибудь оповещение должно быть. Мля, точно, не парься, я сделаю, только потом ее к питанию подключишь и все. Даже лучше, если я займусь сам, легче потом будет с ручной переделать на автоматическую. А то я посмотрел существующую сигнализацию, которую ты строил, так и не смог понять, по каким принципам работает и как к ней подступиться. Так что, скорее всего, будем делать два независимых контура сигнализации и оповещения, твой и мой, для надежности. Да, можно и так, а где Мишка, кстати? Да у себя в домике сидит. Совсем бирюком становится, скоро вообще выходить не будет, пробурчал Коля. Ой, да ладно тебе, махнул я рукой. Подросток же, нравится независимость. Себя вспомни в его возрасте. У нас он еще молодец, адекватный. Что есть, то есть. Не спеша переговариваясь, мы так и провели час до времени восстановления способности. Колян, мы в дровянку портал ставить будем. Да я уже понял. Судя по всему, тем же способом, что и на завод. Ну да, просто там запасов съестных много по домам распихано. Надо бы прибрать, пока кто-то другой не подсуетился. Там на продуктовом складе место еще не закончилось. Да полно еще, я вообще не уверен, что там предел есть. Ну и прекрасно, ты пока сильно не занят, да особой опасности нет, пошли со мной. Зверушку покажу, что убили там, заодно с собой ее возьмем, с твоей помощью, а то самим никак, слишком здоровая. Ага, Мишка уже рассказал, что там за зверушка. Штаны сильно заморали? Не, думал менять придется, но обошлось. Ну что, пошли, пошли, Юл, ты с нами? Ну, а почему бы нет? Ни разу не видел таких чудовищ, что Михаил описывал. Да мы тоже в первый раз видели. Я открыл вход со стороны дровянки к нам, далее мы по очереди прошли в первый портал, выйдя из шкафа. Да уж, Вова, ну ты и оригинал, протянул Коля, смотря место, откуда мы вышли. Почему сразу Вова? Сделал вид, что обиделся я. Может, это идея Петра? Ой, мне то не заливай. По-любому твоя идея. Мы вышли из дома. Дошли до места установки портала. Ничего так получилось, издалека видно. Всем привет, поприветствовал Юл, Коля же просто махнул рукой в знак приветствия. Привет, привет, в помощь, не, на экскурсию вот привел, сказал я. Вань, краска есть, желательно поярче. и кисточка. Найдем. Красная подойдет, более чем. Тащи. Через пару минут я начал воплощать в жизнь свой план. Через минут 20 прямо на асфальте около портала было написано большими буквами. Внимание! Если ты мирный, заходи в портал. У нас есть жилье, безопасность и печеньки. Если ты враждебный, иди нахрен. И стрелки, указывающие на портал. Ну так себе, конечно, но пойдет, вынес вердикт Петр. Художника обидеть может каждый. Ладно, возвращаемся к себе. По пути тушу голема только захватим. Ну и будем на асфальте стрелки рисовать, чтобы выжившие знали, в какую сторону идти. Мы загрузились в грузовик и не спеша поехали на выход. Каждые метров 100 останавливались, и я выходил рисовать очередную стрелку. Минут через 30 остановился возле мясного голема. Вообразина. Восхитился Юл, подходя ближе. Да, мне тоже нравится, ответил я. Коль, сумеешь забрать? Попробую, пожал плечами Николай. Он подошел к трупу, открыл свой чемодан, положил руку на тело, и началась магия. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее голем стал уменьшаться, пока не стал размером с футбольный мяч, который затем был помещен в чемодан. «Ну ты крут!» — восхитился сисадмин. «А как же?» — улыбнулся грузчик. «Все, поехали домой. Скоро все равно вернетесь сюда на мародерку». Через полчаса мы въезжали в нашу деревню. Толю я подвез до его дома. От предложенного угощения в виде борща он отказался. «Вов, с твоим вепрем мне что делать-то?» — сказал он перед тем, как скрыться в доме. «Кате отдай, пусть учится стрелять». «Понял, спасибо, она рада будет. Когда запланируете в дровянку возвращаться, захватите меня, пожалуйста». «Лады, скажу Коле, заедет». «Благодарю». Через 10 минут мы тормозили уже у нашего дома, где сразу же Ваню определили в дом на обед. «Вань, ты нам когда двухсотку сможешь восстановить?» — спросил я после обеда. «Хочется с шиком кататься. Ай, блин, все забываю. Ну давай сейчас захвачу к себе, подшаманю немного. Давай. Ключи в замке». Через пару минут Ваня уехал к себе на большом японском джипе. «Так, теперь ты, Юл. Чего с оповещением надумал?» «Да пока предлагаю вам на чердак подвесить рупор, в доме кнопку. Когда тревога, жмете на кнопку, орет сирена. Все просто. Насчет телефонии, на первое время не париться и кинуть полевой телефонный кабель, с другой стороны организовать обычный телефон. Нумерацию я настрою. Ну а дальше модернизировать при желании. Действуй. Помощь нужна? Да особо нет. У меня все в посольстве есть. Метнусь туда и начну. Сегодня, думаю, успею рупор подвесить. А телефонизацией завтра займусь». «Отлично. Кстати, можешь, по идее, использовать существующую телефонную сеть. Она ж есть у нас в деревне». «Ну да, можно и так, даже легче будет». «Коль, Петь, когда на мародерку в дровянку?» «Да прямо сейчас можем. Чего ждать?» — сказал Коля. «Все равно там не на один день работы. Раньше начнем, раньше закончим». «Хорошо, за Анатолием заскочите тогда. Тоже планировал. Заодно и безопаснее так». «Принято. Я пока к Терещенко метнусь. Думаю, ему стоит знать про голема и как с ним бороться. Будем делиться информацией с союзниками». «Коль, есть велосипед? Оставим в качестве транспорта в посольстве. Не гонять же постоянно крузак. Будем топливо экономить. Да и для здоровья полезно. Да хоть два. На складе посмотри». «Ай, точно. Постоянно забываю. Юл тоже решил себе взять велосипед. Поэтому, через несколько минут мы заходили в портал с транспортом в руках. Далее он начал паковать свое оборудование для организации сирены, а я не спеша покатил к Терещенко. Велосипед – отличный транспорт. Особенно, когда не страдаешь одышкой и физическое состояние отличное. Спасибо системе». Добравшись до администрации, я зашел внутрь. У главы был посетитель, поэтому пришлось ждать около получаса, пока он освободится. Ну что ж поделать, у него помимо нас полно работы. После того, как из кабинета вышел какой-то мужчина, я постучался и зашел в кабинет. «Привет, Алексеич. Можно?» «Привет, Вов. Заходи». А глава был не один. В углу на стуле сидел какой-то мужик с блокнотом в руках и что-то записывал. Я зашел, сел напротив Терещенко. «У тебя ко мне дело?» «Да просто хотел доложиться, как съездили», — пожал я плечами. «Со вторым находящимся в комнате человеком меня, видимо, не собирались знакомить. Ну и ладно, обойдусь. А, давай, информация лишней не бывает. Да пусто там, ни живых, ни мертвых, никого. Была одна образина, называемая мясной голем. Это огромная хрень, почти невосприимчивая к оружию и физическому воздействию. Только с помощью огня смогли его уничтожить. Так что, имейте в виду, если встретите непонятный столб, чем-то похожий на громадную личинку с кучей рук и ног, не тратьте патроны и не вступайте в ближний бой. Жгите его и будет вам счастье. Он медленный, поэтому особой сложности не должно возникнуть, если знать, как уничтожать. ХМ, спасибо, ценная информация. Надо будет составить бестиарий местных тварей. Мне не забудь экземпляр презентовать. С автографом. Обязательно. У тебя что-то еще? Не, только это. Ладно, честь имею, господа. Я приложил руку к пустой голове и развернулся на месте, готовясь выходить. Почему, господа? Ты ко мне на вы, еще и господа, тогда уж, ваше величество, царь. Я медленно развернулся. Не понял. Чего не понял? В смысле к тебе на вы, а это кто? Я махнул рукой на мужика на стуле, который уже встал и стал то на меня смотреть, то на Терещенко. Ты про что? Стул это. Мля, мужик этот кто? Я уже ничего не понимал. Вдруг это неизвестный быстро кинулся ко мне, доставая откуда-то нож. Недостаточно быстро. Я был уже морально готов к подобному и выхватил свой дальнобойный артефакт. Кричать, предупреждать, а тем более стрелять в воздух посчитал лишним. Поэтому просто выстрелил в этого резвого мужика, стараясь попасть в ногу. Получилось со второго выстрела, когда надо мной уже почти был занесен нож и я готовился отпрыгнуть. Раздался крик, и мужик упал, корчась и баюкая ногу. Ох, ептить, кто это? Наконец увидел незнакомца Терещенко. Ну давай спросим. Глава 16. Ты кто, болезный? Спросил я пришлого. Пошел нахрен, простонал тот, лежа на полу. Хочешь я тебе в колено выстрелю? Издеваешься, скотина? Доктора позови. Вовсе не издеваюсь. Я навел пистолет на колено на непострадавшей ноге и нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, за которым последовал дикий визг, через пару секунд оборвавшийся. Отрубился, бедолага. Вова, твою ж дивизию. Ты чего творишь? Охрен ли он обзывается? Напомни мне никогда тебя не обижать. Сбегаешь за фельдшером? Пусть хоть на шатырь принесет. Не, я лучше тут останусь. Я тут прочитал данные этого шпиона. Человек, уровень, 12. Точно хочешь остаться с ним наедине? ХМ, пожалуй, не хочу. И чего с ним делать тогда? Ну давай свяжем для начала. Зови свою охрану. Пусть наручники несут, желательно несколько пар. Будем пеленать. В этот момент шпион очнулся. Вы что творите, твари? Я медленно навел пистолет на вторую ногу. Нет, я все понял. Больно, жесть. Дайте хоть обезболивающее. Терпи, казак, сказал я. Терещенко в это время вызывал по рации свою охрану. Фельдшер нужен? Спросил тот после окончания разговора. Да, нет, сказали мы одновременно. Не нужно, Алексеич. Кровь уже вон перестала. Так что пусть поболит, разговорчивей будет. Садист, прошипел шпион. Ага, я знаю. В этот момент открылась дверь и внутрь зашли два чоповца, подошли к пленному и стали его паковать. Завели руки за спину, надели две пары наручников. Под стон свели шпиону вместе пострадавшие ноги, на которые также надели наручники, а на глаза надели повязку. После этого вопросительно посмотрели на Терещенко. Спасибо, парни, можете идти, но далеко не уходите. Те кивнули и также молча удалились. Ну что, будешь говорить? Я легонько пнул по простреленной коленке пленника. Да, мля, хватит, больно же. Снова заорал тот. Ну, а чего ты молчишь тогда? Ты кто? Игорь, я Игорь. Отлично, давай дальше. Ты откуда, Игорь? Со Славянки я. Хорошо, что ты тут забыл, Игорь со Славянки? Шпионю. Ух ты, правда, что ли? Отлично. В чьих интересах шпионишь, Игорь со Славянки? Местных властей. Врешь, у нас с ними мир и покой. Мир же, последний вопрос адресовал главе. Тот пару секунд подумал, затем кивнул. Вот видишь, мирно мы живем. Да не вижу я ничего. Снимите повязку. А, ну да. Ну тогда поверь на слово. Мы живем мирно. Зачем тогда им за нами следить? Вот у них и спросите. Я-то тут при чем? Да, да. Ты обычный исполнитель. Верю. Какая цель твоего шпионажа? Приехать, несколько дней наблюдать, записывать, с кем виделся, о чем говорил. Кто именно тебя послал? Спросил Алексеич. Вадим Казанцев. Странно, адекватный вроде парень, удивился глава. Вот чую, брешет этот жук, сказал я. Да с хрена ли я брешу, так как нет ни одной адекватной причины за нами следить. Не в обиду, Алексеич, но не настолько ты большая шишка, чтобы твои тайны узнавать. Да я и не обижаюсь. Ты прав, еще могу понять, если прирезать планировал бы, но мог уже давно это сделать и свалить, а вот следить, я и говорю, колись, гад, что задумал, я же тебя пристрелю и прикопаю, точнее даже не прикопаю, а просто пущу на удобрение, и никто не узнает, где могилка твоя, да блин, на себя я работаю, на себя, качаюсь я так, и зарабатываю, по крайней мере, планировал, подробности, класс у меня такой, журналист называется, при получении информации прокачиваюсь, также, пока нахожусь рядом с исследуемым лицом, интересный класс, меня зачем хотел прирезать, да не хотел я, думал ты отбежишь, испугавшись, а ты стрелять начал, ты идиот, резюмировал я, а если бы наглухо пристрелил, этот момент я не учел, нахрена ты к нам сунулся, у себя в Славянке уже всех изучил, от малоуровневых уже опыт не идет, и если одних и тех же долго слушаю, тоже, вот думал у вас тут интересное что узнаю, ну что, узнал, прокачался, еще и издеваешься, я только с утра приехал, не успел ни хрена, и это хорошо, теперь слушаю, что ты готов нам предложить за свою жизнь, в смысле, я же все объяснил, это же для прокачки, отпустите меня, ну, точнее сначала подлечите, потом отпустите, ага, размечтался, улыбнулся я, да нет у меня ничего, как нет, ты же записывал что-то в свой блокнот, значит знаешь, да нет там ничего, это просто антураж, я картинки рисовал, сами посмотрите, он кинул мне блокнот, в котором и правда были какие-то каракули и рисунки непонятного содержания, ну значит по памяти рассказывай, не верю, что не помнишь, скорее всего, точно способность для памяти есть, иначе папарацци никак без этого, не папарацци, а честный журналист, честные журналисты честно спрашивают, они в невидимости сидят и подслушивают, не невидимость это, просто отвод глаз, но ты уровнем видимо повыше, вот и заметил, да не суть, подумай хорошо, какая информация стоит того, чтобы тебя отпустить на волю, несмотря на шпионаж, журналист задумался минут на пять, да не знаю я ничего, разве что есть одна бредовая новость, в которую слабо верится, я сам до конца в ней не уверен, говори, удиви нас, один из глав Славянки иномирец, так же, как и несколько обычных жителей, ну и еще есть сочувствующие им земляне, с которыми общаются, инсаумцы, о, вы в курсе, а кто они такие, как к нам попадают, журналиста видно сразу, хмыкнул я. Вообще-то, вопросы здесь задаем мы. Значит, ты знал, сволочь, что в правлении поселка есть иноземная тварь, а никому не сказал. Ну ты и гад. В смысле никому не сказал? Да ни хрена подобного. Я, можно сказать, жизнью рисковал. Я рассказал об этом одному из администрации. Марату вроде бы. Думал, поверит мне, сообща как-то решим вопрос. Так он меня на смех поднял. Еще и пинка дал, когда выпроваживал. Хорошо хоть не догадался рассказать это тому реальному пришельцу, видимо, посчитал, что слишком тупая эта шутка, иначе хана бы мне пришла, наверное, эх, Марат, вздохнул глава, как был не очень умным, так и продолжает тупить, скучные вы, могу список подготовить, но за это вы меня отпустите, список ты подготовишь и так, но отпустим только после того, как проверим информацию, вдруг ты врешь, так нечестно, могу пулю пустить в лоб. Просто сказал я, ладно, развязывайте, составлю список, не, дружочек, слишком резвый ты, сначала давай кое-что проверим, я сейчас тебя приглашу к себе в качестве жильца, а ты согласишься и пожмешь мне руку, а нахрена мне это, а пулю в лоб, вот умеешь ты уговаривать, журналист, предлагаю тебе присоединиться к нашему поселению в деревне, я подошел, наклонился к нему и пожал связанную за спиной руку, внимание! У вас новый жилец, Игорь Пикалов, 12 уровень, человек, класс, журналист, не соврал, паршивец, и правда журналист, а также просто человек, так вы принимая к себе в жильцы и узнаете все про человека, ну я ж и так сказал правду, ага, журналист, говорящий чистую правду, вымирающий вид, я нашел в своем списке жильцов журналиста, выделил его и удалил, внимание, вы исключили своего жильца, Игорь Пикалов, 12 уровень, человек, класс, журналист, так-то лучше, нечего ему у меня делать, этой акуле пера, эй, а зачем исключил-то, я давно думал, где осесть, ну-ну, думал он, ничего, скоро осядешь, я достал из-за пазухи мышонка, которого постоянно таскаю с собой на выезде, Миша, на связи, мышонок несколько секунд позависал, затем кивнул, там Петр дома, не убежали еще на мародерку, мышонок сначала помотал головой отрицательно, потом положительно. Блин, хреново, вдруг мне пришла в голову идея. Слушай, а Джейк же дома, как обычно, на веранде батонится. Мышонок подтвердил это кивком. Ну-ка, попробуем. Призыв жильца. Пара секунд и передо мной предстал Джейк. Удивленно осмотрелся, увидел меня и вопросительно рыкнул. Ага, привет, я тоже в шоке. Как тебе? Понравилось? Джейк отрицательно покачал головой. Ну что ж поделать, видишь, система воспринимает тебя как моего жильца. Гордись. В ответ волк фыркнул что-то пренебрежительное. Эй, с кем ты там разговариваешь? Кто тут рычит? Тут какое-то животное? Спросил Игорь. Сам ты животное. А это самый что ни на есть настоящий волк. Волк, вы с ума сошли. Скормить меня ему собрались, изверги. Да помолчи ты, Джейк. Вот этот говорливый субъект наш пленник. Его нужно домой сопроводить, да в темницу посадить до выяснения. Тебя я призвал к себе в усиление. Вдруг он что удумает нехорошее. Поможешь? Кивок в ответ. С животными разговариваешь? Давно это у тебя? Снова подал голос журналист. Да заткнись ты уже. Достал, я легонько ударил того по ноге с простреленным коленом. Ай, блин, садист, повторяешься. Ладно, давай, называй имена. Да поехали, организуем тебе временное жилище, пока мы все не проверим. Так мне заткнуться или называть имена? Я тебе сейчас в лицо выстрелю. Да понял, понял. Ну, записывайте. И он начал называть имена, которые старательно стал записывать глава. Услышав некоторые из имен, Терещенко нахмурился. «Информация верная?» – переспросил он у журналиста. «Ну я точно не вру. Между собой они говорили на каком-то непонятном мне языке, а вот со своими сочувствующими, на нашем. Только поэтому я и определил, кто из них с другого мира, а кто с нашего. Можно, конечно, подумать, что я просто не понимаю иностранных языков, но, поверьте, услышав его, вы поймете, что он точно не нашего мира». «Ладно, ясно. Идти сможешь? Издеваешься? У меня обе ноги прострелены. И то верно. Выпей сейчас то, что предложу. Должно полегчать. Знай, если отравишь, буду во сне к тебе приходить в виде духа. Пей давай, балабол». Я влил ему в рот среднее зелье лечения. «Ладно уж, потрачу одно на него. МММММ, вкусняшка. Есть еще? Обойдешься. Ногам лучше?» «Да вроде бы». Тот попробовал ими пошевелить. «О, почти не болят от движений. Только все равно ноют. Ну и славно. Петь, позови своих, пусть оковы с ног снимут. И с рук тоже». Вновь влез этот деятель пера и подглядываний. И снова обойдешься. В это время в кабинет вошли прежние двое чоповца, которых глава вызвал по рации и сняли наручники с ног пленника. «Петь, до дома подкинете, а то я на велосипеде. Неудобно будет его на багажнике связанного вести». «Да без проблем, двухколесное свое транспортное средство тут пока тогда оставь. Чуть позже назад пригоним». «Без проблем». По итогу, мы сообща вытащили из здания журналиста, посадили его на заднее сиденье иномарки главы. Я сел за руль, Джейк на пассажирское место около меня, а двое молчаливых чоповца сели по бокам журналиста. «Немые, что ли?» Мы добрались до нашего посольства, выбрались все из машины. «Проводить?» – поинтересовался один из охранников. «Ух ты, они все же умеют говорить». «Не, спасибо, сами справимся». Парни синхронно кивнули, соглашаясь. Сели в машину и упылили по своим делам. «Ну пойдем к нам в гости, журналист. Может снимешь повязку хотя бы, а то растянусь тут по пути». «Ничего страшного, поднимешься. Иди прямо». Ни разу не запнувшись, мы зашли в дом и кое-как спустились в подвал, к порталам. «Снова прямо. Через метр остановись и стой, иначе напоришься на шипы», — сказал я, поставив журналист прямо перед порталом. «Как-то не сильно воодушевляет сей факт. Делай, как говорю, и будет все нормально. Шевелись». Журналист шагнул в портал. «Джейк, сейчас я. Через секунд пять ты заходи». «Понял?» Подтверждающий кивок в знак согласия. Я зашел в портал. Впереди стоял журналист и озирался. «Где я? Куда попал? Это не точно не подвал. Ветер дует. Какой ты наблюдательный. Садись на землю». Мы с Джейком вышли из клетки и закрыли ее, оставив внутри журналиста. «Ты в клетке, в твою сторону направлены шипы. Так что, сильно не советую ворочаться, если не хочешь себя почувствовать шашлыком на шампуре. Я отойду ненадолго, волк рядом остается, наблюдать за тобой. Вдруг решишь самоубиться, хоть поржет. Шуточки у тебя, не скучай». Я прошел в дом, там находился только Мишка. «Пленника привели?» — спросил тот. «Ну, побудет у нас тут, пока информацию его не проверим. Понятно. Ладно, я в кокон, сделаю ему гнездышко. Кокон. Вход. Режим строительства. Итак, куда бы его определить? Не дома же на цепи держать. Сделаю ему в подвале комфортабельную комнату. В дальней от хранителя стены демонтировал часть железобетонной стены, углубился внутрь, сделав типа небольшой комнаты 3 на 3 метра. Пленнику столько хватит, тем более не собираемся его тут держать долго. Стены, пол, потолок, бронированный железобетон. На всякий случай, а то кто знает, какие у журналиста способности. Внутри разместил магический унитаз, подвел к комнате электричество и подвесил вандалозащищенный светильник. Дверь вешать не стал. Помещу туда пленника, да заделаю вход той же броней. Оставлю только снизу небольшую щель, сантиметров 15 высотой, чтобы еду и воду ему давать, да воздух поступал. Это на случай, если он как-то своими способностями заставит своих надзирателей себя освободить. А при отсутствии двери, хочешь или нет, но не сможешь никого выпустить. Может, я и параноик, но лучше перебдить, чем потом не добдить. Ну все, можно пленника приглашать. Я поднялся наверх, подошел к клетке, открыл. Вставай, иди за мной. Слушаюсь, мой господин. Мы прошли в дом, остановились около входа в портал. Блин, а этот момент я не учел. Как его в подвал спускать по приставной лестнице со связанными за спиной руками? Рухнет же, а тут падать 3 метра. Не смертельно, но болезненно. Не хочется еще одно зелье здоровья тратить зазря. Так, я сейчас тебе руки развяжу. Не делай резких движений. Дернешься, или я пристрелю, или Джейк руку откусит. Джейк согласно рыкнул. Повязку не снимай, перед тобой открытый люк. Осторожно спускайся по лестнице. Внизу ложись на пол и руки за голову. Будешь дурить, я тебя прям сверху пристрелю. Понял? Да понял, понял. Отстегивай, руки затекли. Я отстегнул обе пары наручников, взятыми у чоповцев ключами. Игорь с недовольным лицом растер руки, не делая попыток снять повязку. Далее он наклонился, нащупал лестницу и стал спускать ее. В это время я держал его на мушке, а то мало ли что. Спустившись вниз, пленник лег на пол и положил руки за спину. Я спустился следом, снова застегнул журналисту наручниками руки, далее поднял его и отвел в новое помещение, где он будет куковать до выяснения всех обстоятельств. Хм, а как мне теперь в кокон подняться, чтобы выход заделать? Как тогда, с тем поднятым зомби-магом? Без кокона, попробовал, не получается. Видимо, работает только в момент наивысшего напряжения. А я сейчас довольно расслаблен. Надо будет на досуге потренироваться, чтобы удаленно строить, без погружения в кокон. «Джейк, сможешь сюда спуститься?» — крикнул я в сторону выхода из подвала. В следующий момент волк сиганул в люк и через секунду стоял рядом со мной. «Эки ты резвый, а назад как? Учти, на себе тебя не понесу». Волк лишь пренебрежительно фыркнул, типа нет проблем. Ну, ему видней. Я подошел к пленнику, отстегнул наручники, снова вышел их камеры. «Так, Джей, я сейчас на 5 минут удалюсь, а ты, если этот нехороший человек будет дергаться, можешь его убить». Джейк от радости завыл. «Эй, эй, ты чего это?» «Да судя по тону зверя, он специально подойдет и начнет меня двигать, чтобы я дернулся, а потом сожрет, не оставляя меня с ним. Ну если сожрет, значит судьба твоя такая». И не слушая дальнейших возражений, поднялся наверх. Кокон. Вход. Режим строительства. Далее быстренько заделал выход, оставив, как и планировал, отверстие для передачи еды и поступления воздуха. Ну вроде все, закончил. Кокон. Выход. Спустился вниз, подошел к камере. «Эй, журналист, снимай повязку, ты свободен». «Очень смешно. Эй, какого хрена, где выход?» «Замуровали, демоны, не бухти. У тебя там все есть для приятного времяпрепровождения и обдумывания своих поступков. Даже туалет приемлемый. А выход где? Ты как это сделал? Особенности класса», — просто сказал я. «А спать как? На полу? Холодно же». «А, точно, забыл. Ну ладно, я тебе надувной коврик организую. У нас есть, наверное». «Ну спасибо, удружил. И долго мне тут куковать, пока мы не проверим твою информацию и не вернемся? Кстати, если что-то не так сказал и мы попадем в ловушку, ты тут останешься навсегда, замурованный. Только я стенку могу убрать. Блин, может дома останешься?» «Не, там все правильно я указал. Но вдруг ты где упадешь и шею себе свернешь, или зомби покусает? Ну тогда помолись, чтобы я живым вернулся», — хмыкнул я. «Пошли, Джейк». Мы вместе подошли к люку, после чего Джейк в один прыжок запрыгнул наверх, лишь один раз оттолкнулся от лестницы на середине прыжка. Шустрый он. Я поднялся наверх и закрыл крышку. Ну все, можно передохнуть. Я сел пообедать, да так и завис, обдумывая, что делать с информацией о пришельцах и стоит ли вообще лезть в это дело. По идее, следовало бы, ибо хрен знает, что от них можно ожидать. По крайней мере, стоит допросить, выяснить, что им тут надо и какие цели преследуют. Будем по умолчанию считать их враждебными, так как первое знакомство мне очень не понравилось. Открылась дверь, внутрь зашли Коля, Петр и Анатолий. «Вы чего так рано? Закончили уже с мародеркой, что ли?» – удивился я. «У-у-у, деспот!» – погрозил мне кулаком Петр. «Пожрать пришли, эксплуататор. Нижайше просим разрешить. Присоединяйтесь!» – великодушно кивнул я. «И мне принесите!» – раздался крик из подвала, приглушенный закрытым люком. «Вот же сволочь ушастая!» – пробурчал я. «Гребаный журналист с гребаными способностями класса, хрен теперь спокойно поговоришь». «Это что, это кто?» – спросил Петр, глядя на люк. «Пленник», – просто ответил я. «Какой еще пленник?» «Вов, ты чего?» «Обычный журналист». Подслушивал Терещенко, попался. «Я ему за это ноги прострелил, садист». Снова крик снизу. «Да заткнись ты!» Не выдержал я. «Ну подслушивал, ну и что, тайны вызнал?» «Да вроде не успел». «Да пристрелили бы его и дело с концом», — внес предложение Коля. «А еще меня называют садистом». «Да нет, просто он много интересного знает, в том числе, кто в Славянке инсаумцы. Вот и решили попридержать его у себя, пока не проверим информацию. Заодно и он посидит, подумает. Глядишь, перестанет вот так подслушивать честных людей». «Понятно. А как ты его там запер? Наручниками пристегнул куда-то? Сходи, посмотри, если интересно». «А вот и схожу». Петр, а за ним и Коля с Анатолием отправились в подвал. Через 5 минут вылезли, посмеиваясь. «Ну ты и выдумщик, Вован», — сказал Петр. «Элегантное решение, нечего сказать. Замуровал в стене, надо же. Ему там хоть ноги есть где вытянуть. Да конечно, у него там целая комната со всеми услугами. Кините ему в туда матрас какой-нибудь, а то про кровать забыл совсем». «Хорошо, а ты куда?» «К Терещенко. Обсудить нужно, как быть дальше с полученными знаниями. Вы после обеда как? Снова разграблять дровянку?» «Ну да. Ладно, осторожнее только там». Я вышел из дома, прошел к порталам, очутился в посольстве. На выходе из дома столкнулся с Юлом. «О, а ты где потерялся?» – спросил я. «Да ездил, да купался кое-чем. Сейчас, надеюсь, всего хватит». «Ну хорошо, ты там пока организуй свою сирену на доме, пока не ходи по деревне один». «Да, без проблем. И не удивляйся, если услышишь голос из подвала. У нас там пленник завелся. Ну парни тебе объяснят». «Понял». На этом мы закончили беседу, и я пошел на выход. Велосипед стоял у забора, на участке. Это сейчас Юл занес, или чоповцы как-то закинули. Хотя, какая разница. Я взял двухколесный транспорт и поехал к главе. Внутри кабинета тот был не один, а вместе с Леонидом. «О, Леня, и ты тут? Привет». «Ага, привет. Приехал план действий обсудить? Ну, вы уже наметили, что будем делать?» «Да хрен его знает, Вов», — взял слово Терещенко. «Ну не воевать же с ними, да и сил у них побольше будет, чем наших». «Это да, там один только и ударный отряд вас всех раскатает, а ведь помимо них есть и другие бойцы. Вот то-то и оно. Может ты что предложишь, Петь, а ты там кому больше всех доверяешь?» «Александру, знаю его много лет. Нормальный мужик, не гнилой. Ну давай с ним поговорим на чистоту. Наедине, конечно. Пусть он тоже думает, ведь, как-никак, он в первую очередь должен быть заинтересован в разоблачении той шайки пришельцев. Ну, давай попробуем, как это организовать. Я туда все равно хотел ехать, у меня и повод есть, налаживание контактов, до создания портала. Вот и поговорю, ты только ему письмо напиши. Почерк же твой знает? Вроде да, часто мои письма видел. Ну и отлично. Опиши ему ситуацию, чтобы понимал, что это не моя инициатива, и я не брежу. А там уже подумаем вместе, что сделать. Хорошо, Леонида с собой возьми, поможет. Ну и как мой представитель тоже. Ладно, а пока ты нам как следует опиши того, кто является инсаумцем из твоих бывших замов, ну и его подельников. Ну я всех по именам не знаю, кого журналист называл, но с несколькими встречался. В общем, слушайте. Глава 17. Алексеич довольно подробно описал мне всех, кого знал из списка журналиста. Пару отличительных особенностей я даже законспектировал. Так все же, сами то какой выход из ситуации видите, поинтересовался я. Да говорюшь, не знаю я, кроме силового, никакой вариант не видится. Ладно, будем есть слона по частям. Сначала поговорю с Александром, там видно будет. Ты мне письмо составь подробное поскорей, да мы поедем. Леонида не забудь взять с собой, сказал Терещенко, а упомянутый Чоповец кивнул. С какой целью? Ну как минимум, в качестве подтверждения, что мы действуем сообща. Лишним не будет. Леонид все же известен как мой помощник. Слабенький аргумент, но имеет место быть. А еще, ну и воин 9 уровня не может помешать, в случае опасности, раскрыл информацию о классе Леонид. Воин, ну хорошо, так и быть, возьму тебя. Наглец, улыбнулся Леонид. Когда едем? Давайте с утра, сегодня-то уже скоро вечер, сказал глава. Давай так, едем на нашей шишиге? Ну да, путь не близкий, мало ли какие нежданчики будут ждать в пути. Лады, тогда я домой, завтра в 9 утра ждите. Кто не успеет, пойдет пешком.